Глава 7. Дальше караула на входе компаньонов, разумеется, не пустили. Императорскими палачами тут пугать было некого, тут своих впору экспорт налаживать. Ричард, как и положено всякому гражданскому, да еще и дворянину, которого куда-либо не пускают, тут же начал ругаться. Рэй постарался быть дружелюбным, хотя бы в память об армейских годах. Опять же, он-то прекрасно сознавал, куда они ломятся, пусть даже и снабженные более чем весомыми полномочиями. До караула попросту не довели приказом, что этих двоих придурков надо пропустить. Они тут по важному делу. А читать Начкар, здоровенный унтер габаритами не меньше Салиха, то ли не умел, то ли счел ниже своего достоинства. И страшную бумагу, извлеченную из тубуса, посоветовал употребить по назначению. Вот как раз за углом есть помещение. В итоге возник нездоровый ажиотаж. Ричард орал и грозил разнообразными карами, Рэй вставлял ехидные реплики и потешался. Унтер постепенно утрачивал чувство юмора, а с ним и остатки доброжелательности. А из караульного помещения начали подтягиваться бойцы отдыхающей смены. Все в тяжелых кирасах, с зачарованными палашами и короткими картечницами. Когда Гринривер был готов убивать, а Салюху надоело развлекаться, он резко сменил тон с веселого на командный, которым посоветовал Унтеру все-таки ознакомиться с документом, особое внимание уделив личной печати и подписи великого прокуратора. Пока Начкар рефлекторно выполнял требуемое, Рэй любезно пояснил, что они с личным поручением от Клауса Морцеха генералу Рейлиху особой важности. Унтер, как выяснилось, читать умел, и читаемое оптимизма ему не внушило. Печать и подпись проверили на гранитной тумбе, заклятые на выявление любых подделок. Компаньонов согласились пропустить, но попросили сдать оружие. Рэй начал вытаскивать арсенал. Ричард уточнил, можно ли ему оставить себя в оружейной комнате, поскольку по документам он коронное имущество, и, в общем-то, тоже оружие. У него даже есть инвентарный номер. Для доказательства принадлежности себя к оружию Ричард выбрал глиняную кружку с чаем, которую Унтер, выходя к ним, поставил на стол у стены. Кружку Гринривер показательно дематериализовал кусочек за кусочком. В итоге оружие компаньонов подробно описали, позволив забрать арсенал с собой, но попросили обойтись без его демонстраций, во избежание. Только поднявшись из холла по монументальной гранитной лестнице в коридор первого этажа, Рэй заглянул в опись и понял, что чувство юмора Начкар утратил не полностью. В личное оружие Салюху записали Ричарда Гринривера. Последнее стало причиной неприличного хрюканья, которое одолевало бывшего лейтенанта всю дорогу до кабинета Рейлиха, куда их провел молчаливый, похожий на собственную тень мужчина в форме службы внутренней безопасности. Рэй знал, что один этот неприметный человек был опаснее всего караула вместе с Начкаром. Ему стоило большого труда перестать хихикать, но он справился. Адъютант внимательно выслушал посетителей, осмотрел тубус и отправился на доклад большому начальству. Компаньонов приняли незамедлительно. Генерал Рейлих, мощный мужчина лет 50, больше походил на механизм, нежели на человека. Широкие плечи, массивная челюсть, лицо, будто собранное из речных валунов, коротко остриженные редкие волосы, тяжелый давящий взгляд маленьких серых глаз, между которых мог свободно уместиться кулак Рэя, правый. Рейлих взял в руки тубус с письмом и принялся его крутить в пальцах, разглядывая визитеров, после чего зашевелил ноздрями, шумно втянув воздух. «Джентльмены, магия и волшебство мне неведомы, но я умею определять неприятности по запаху. Так вот, ими вы смердите». Хриплый бас мужчины содержал приветливости не более, чем в заряженном орудии большого калибра. Когда компаньоны практически синхронно пожали плечами, генерал мрачно хмыкнул. «Насколько все плохо?» — уточнил он, переводя взгляд с одного визитера на другого. «Полная катастрофа», — честно ответил Ричард. «Вы это... проклянете этот день и нас двоих», — добавил Рэй. «Хорошо, допустим. Тогда попрошу вас несколько минут подождать. И постарайтесь не задавать вопросов». Дождавшись кивка от визитеров, генерал гаркнул. «Кевин!» В дверях материализовался секретарь. «Кевин, найди мне лейтенанта Джоэли, который из писарей. Пусть зайдет прямо сейчас». На вопросительные взгляды генерал приложил палец к губам, требуя тишины. «Господин генерал, лейтенант Джоэли по вашему приказанию прибыл». Лейтенант объявился через несколько минут, изрядно запыхавшийся. Мужчина был абсолютно лыс, не молод. Обрюзгшее лицо выражало смирение и готовность к любым неприятностям. «Да, Патрик, пожалуйста, присаживайся. Слева от этого здоровяка. Ага, будь добр». Джоли сел на краешек стула и начал есть начальству глазами. Рэй оказался как раз между Ричардом и новым гостем. «А что?» — не выдержал Ричард, подозрительно косясь на окружающих. «Восстанавливаю душевное равновесие и тешу свое чувство прекрасного». Генерал был предельно серьезен. «Буквально 5 минут, джентльмены». Снова воцарилось молчание. Рэй Салих начал вертеть головой. Сначала он посмотрел на блестящую лысину Ричарда справа, потом на потеющую лысину лейтенанта слева, снова на Ричарда, снова на лейтенанта. Глаза инвалида стали наливаться кровью, когда он сообразил, как именно сейчас смотрится. А вот Гринривер был воплощением спокойствия. «Спасибо, Джоэли, ты можешь идти, очень помог. Я хотел задать тебе пару вопросов, но передумал». Генерал поймал взгляд Рэя и довольно хмыкнул в усы. Потеющий лейтенант удалился спиной вперед. «Джентльмены, я о вас наслышан. Наслышан всякого. Возможен ли вариант, что вы просто заберете это хреново письмо и уйдете? «Исключительно после того, как вы переподчините нам городской гарнизон», — предложил свой вариант Ричард. Генерал перестал улыбаться и вскрыл депешу. Погрузился в чтение. Лицо его стало напряженным и задумчивым. «Полагаю, вы знаете о содержимом письма. Иначе бы шутили как-то иначе», — поделился наблюдениями хозяин кабинета. «Именно», — отрезал Ричард. «Тогда другой вопрос. Надеюсь, вы понимаете, что любые ваши распоряжения должны касаться сугубо выполнения вашей миссии и за любые иные...» Рейлик замолчал, подбирая слово. «Попытки злоупотребить властью, что вам вручили. Вы отправитесь на каторгу». «На каторге хорошо», — мечтательно протянул Рей. «Физические упражнения на свежем воздухе, регулярная кормежка, никаких демонов. Я выдам вам мандаты». Генерал проигнорировал довольно нахальный ответ. «В течение суток все городские войска и жандармерия получат официальный приказ. На улицах в районе проживания маркиза Морцеха будут круглосуточно дежурить патрули, при каждом паре вестовых. В экстренных ситуациях вы можете обратиться к оперативному дежурному по городу. Но буду вам признателен, если вы в штатном режиме сумеете обойтись патрулями и вестовыми, а еще лучше вообще без них». «И что, никаких угроз, наставлений и попыток саботажа?» — удивился Гринривер. Его лицо, лишённое бровей, стало, как ни странно, еще выразительнее, чем прежде. И сейчас оно выражало концентрированный сарказм. «Клаус Морцех — мой хороший друг и соратник. Если он говорит, что надо переподчинить гарнизон города двум опасным безответственным долбоебам, я это сделаю. Если вам интересно, будь на вашем месте две твари из преисподней, я бы сделал то же самое. С другой стороны, если вы настаиваете...» «Мы не...» Но генерал уже не слушал. «Кевин, будь добр, позови лейтенанта Джоэли еще раз!» Рейлих отдал приказ секретарю. «А пока, джентльмены, не откажетесь ли от чаю? Мне его возят из колоний. В любом случае, я попрошу вас задержаться 10 минут». «Вот ублюдок! Но ничего, я над ним тоже пошучу. Так пошучу! Он у меня рыдать будет, в погоны свои золотые сморкаясь!» Рэй ярился. Лицо его покраснело, а ноздри шевелились. Генералов боевой лейтенант не любил со всем пылом бывалого ветерана. Даром, что на его лейтенантский уровень они обычно не снисходили. Но любой ротный знает простую истину. Если существует в мире бродячий геморрой, он ходит в золотых погонах, и сейчас отставной лейтенант бесился от невозможности как следует с полным раскладом послать геморрой по фамилии Рейлих в далекий и сложный маршрут. Проктально-генитальный с элементами жесткой эротики. «А меня, признаться, больше тревожит тот факт, что генерал сходу записал нас в покойники». Ричард, напротив, был предельно спокоен. «С чего ты это взял?» «Мистер Салих, вы меня удивляете. Вот насколько хорошо вы разбираетесь в сути дела, когда вам угрожает непосредственная опасность, настолько же глухи и слепы, когда дело касается общества. Генерал нас вполне сознательно оскорбил, при свидетеле. И тут одно из двух. Или он точно уверен, что долго мы не проживем? И тогда он сможет всем сказать, что поставил нас на место. Это всерьез прибавит ему очков перед обществом. Или же он решил дать нам большую сумму денег». Ричард закончил свою речь довольно-таки неожиданным выводом. «Это как?» Всерьез озадачился Салих и даже остановился. Он повел носом и начал высматривать источник запаха. Ветер нес едва уловимый аромат выпечки. «Предположим, мы предоставили генералу какую-то инсайдерскую информацию. на который он планирует заработать, и считает себя нам чем-то обязанным. Чтобы скрыть факты взятки, публично портит с нами отношения. Только вот ума не приложу, как именно он планирует распорядиться информацией к своей выгоде. И какой информации тоже пока не понимаю. Так что ставлю на то, что мы, по мнению Рейлиха, трупы. «Никогда не пойму я этих твоих заморочек». Рей сморщился, словно лимон сживал. «Пойдем лучше с пирожками. Признаться, не хочу выяснять, как отреагируют Авроры на обман. Нам нужны торты». «Не торты, а торты. Мистер Салих, когда вы забудете свои плебейские замашки, а? Давайте найму вам Риттера. Он научит вас нормально разговаривать». «Ричард, вот за последние 20 лет никто на мою речь не жаловался, кроме тебя. Всем всегда все нравилось», — огрызнулся Салих. Он никак не мог найти булочную или хотя бы извозчика. «Да, действительно. И, разумеется, 2 метра роста, лицо, как у инфернала, ножи и пистолеты во всех карманах, а также здоровенный топор в руках, тут совершенно ни при чем», — хмыкнул Гринривер, разглядывая отражение приятеля в витрине. «Но у меня нет топора», — удивился Громила. «Вот я и говорю, топор тут совершенно ни при чем», — закончил свою мысль Ричард, подняв зонт повыше. Он тоже принялся искать сухое место или транспорт. Тем временем генерал Рейлих занимался тем, что писал распоряжение своему поверенному. «Мной была получена информация чрезвычайной важности. В связи с открывшимися обстоятельствами необходимо прямо сейчас заняться следующим. На все имущество семьи, расположенное в черте столицы, необходимо приобрести страховку. Аналогичным образом требуется застраховать имущество семьи Гринриверов. Приобретателем страховки указать сэра Ричарда Гринривера инкогнито. Взять в Центральном банке кредит на максимальную сумму. Заложить и перезаложить все застрахованное имущество. Застраховать эти ссуды. На средства кредита приобрести все доступные на рынке строительные материалы. Доски, камни, строительный раствор, черепица, отделочные материалы. По возможности сделать запас сухой древесины. Все купленное расположить за пределами города на расстоянии не менее 100 миль. Для охраны стройматериалов нанять охрану на полгода. Месяц. К выполнению перечисленного приступить немедленно». Генерал поднялся из-за стола и вышел в приемную. «Так, Кевин, проследи, чтобы наш яйцеголовый побольше болтал языком. Можешь вручить ему большую премию за прилежание в службе?» Сделал Рейлих распоряжение, когда секретарь вытянулся по стойке смирно. «Господин генерал, правильно ли я услышал? Вы сказали «побольше» и «большую»? Не поменьше и небольшую?» «Да, Кевин, ты все правильно услышал». Адъютант молча поклонился и вернулся к работе. «Джентльмены, вы как раз вовремя». Морцек встретил молодых людей у входа. «Мне надо обучить вас пользоваться защитной системой дома. Из-за того, что случилось утром, пришлось вносить коррективы в ее работу». «А вы мне принесли торт?» Аврора выглянула из-за спины отца. На ней было темно-зеленое платье, а в руках она сжимала медведя. «Нет, не принесли», — прогудел Рей. Но, встретив глаза девочки, наливающиеся чернотой, поспешно добавил. «Но мы приняли доставку от Мартофала. Он тебе передал торт, бисквитный, с зефирной начинкой и орешками. А завтра привезут еще один. Вишневый торт долго готовить. А другие торты мы привезем потом. Сначала эти надо съесть». «Хорошо. Давай торт». «Дочка, но сначала суп, ты помнишь?» Маркиз повернулся к Авроре. «Голос Мартофала уже не звучит в сонме голосов князей ада», — рявкнула Аврора басом. «Но он исполнил слово. Значит, он вложил в торт свою суть. Сегодня мы будем жрать суть Мартофала. Почтим слугу». И уже обычным голосом. «Папенька, ну разве можно есть суп, когда есть суть?» «А если суть будет в супе?» — поспешно уточнил Ричард, что-то сообразив. «Со свежей кровью?» Рычащим голосом поинтересовалась Аврора. «С клёцками. Это такие кусочки теста в курином бульоне. Их можно делать в виде человечков». «И варить заживо». Глаза девочки вспыхнули пламенем. «И варить заживо», — послушно согласился Салих. «Папа, папа, я хочу суп с вареными заживо человечками». Аврора переключилась на отца. «Я не умею готовить человечков, но там куриный бульон с картошкой. Если дядя Салих налепит тебе человечков...» Морцик бросил вопросительный взгляд на Громилу и, получив кивок, продолжил. «То их можно сварить там». «А у вас яйца и мука есть?» — уточнил бывший лейтенант, вешая пальто на жалобно скрипнувшую вешалку. «Есть. Загляните в кладовку». Морцех оценил новую прическу Гринривера, сохранив бесстрастное выражение на лице. Улыбнулся он одними глазами. «Сэр Ричард, очень практичная прическа. Я знаю, насколько людям света важен внешний вид. Восхищен вашим мужеством. А что у вас с лицом?» «Какой-то негодяй хотел ограбить Ричарда. Огрел его по голове и попробовал украсть кошелек», — пояснил Рэй следы сотрясения на лице нанимателя. «Ограбить Ричарда? В вашем присутствии?» Морцех все же улыбнулся краешками губ. «Ага. Вот ты, я не понимаю, чем только бедолага думал. Не иначе, как голодал сильно». Рэй сокрушенно покачал головой. «Разбойник хотел скушать дядю Ричарда?» Мужчины дружно поклялись не вести подобных разговоров при ребенке. Мысленно, но хором. «Ага, только дядя Ричард скушал его сам», — пояснил Рэй. «Значит, дядя Ричард сегодня не будет кушать торт. Вчера я с ним поделилась кусочком, а сегодня он не принес мне». И в комнате резко потемнело. «Плоти своего врага!» «Дядя Ричард очень расстроился, а потом сделал хлоп, и все. Нет разбойника, даже души не осталось». Рэй сделал безуспешную попытку спасти разговор. «Дядя Ричард кушает души? Папа, а почему дяде Ричарду можно кушать души, а мне нельзя?» «А ваша способность действительно уничтожает душу?» — поинтересовался Морцех очень задумчивым голосом. «Да... Рэй случайно оступился и очень аккуратно поставил протез нанимателю на ногу. Ричард сразу все понял. «А откуда мне знать? Как-то не довелось проверить». Ричард окончательно совладал с голосом. «Но мы предполагаем», — добавил он, наткнувшись на холодный взгляд темных глаз. «Джентльмены, через час у меня в кабинете». Морцех удалился вглубь дома. «Дядя Салех, пошли варить человечков». «Только сначала руки мыть», — прогудел Салех как можно дружелюбнее. Ричард же просто сбежал. Его мутило. А среди вещей был пузырек эликсира, которым его отпаивал в свое время Рэй. Это было, когда никто еще не знал, что Гринривер бессмертен, потому Рэй старался научить компаньона азам выживания. В общем, в те времена Ричарда били, над ним издевались, а дух подвергали самым чудовищным испытаниям. Ричард вспоминал эти времена с теплотой. Тогда его кое-кто не осмеливался убивать просто так, чтобы отвести душу. Под кое-кем Ричард подразумевал Рэя Салиха. Если посмотреть чуть глубже, можно было заметить интересный факт. Если бы молодого человека спросили, кого он подразумевал под словом «люди», вряд ли бы в список вошло больше десятка фамилий. Через час собраться в кабинете не получилось. Аврора, перемазанная мукой, потребовала всех присутствующих спуститься на кухню и срочно есть сваренных заживо. Слово «человечков» она опустила. «Правда, это ужасно. Бедняжки так страдали и кричали. Дядя Ричард, кушай. Вкусно?» Ричард осторожно наколол на вилку плоский вареный кусок теста и осторожно откусил ему голову. «Ммм, неплохо. Юная леди, у вас определенно талант в кулинарии». «Дядя Ричард, теперь ты мне должен!» — возвестила девочка инфернальным голосом. От подобного перехода молодой человек едва не подавился угощением. «Ты вкусил мой хлеб! Ты принял дар, и теперь твое сердце и твоя душа!» «Аврора!» — строго прикрикнул Морцех. «Правда, я буду хорошей женой. Я вкусно готовлю!» — закончила девочка нормальным голосом. «Для Ричарда? Да просто идеальный!» Рэй не покривил душой. «Это ведь изначально был суп?» — зачем-то уточнил маркиз. «Ага». Рэй озадаченно почесал в затылке. «Но мы как-то увлеклись в варке человечков. Они разбухли и...» Громила огорченно покачал головой. «Могу вино открыть», — закончил он извиняющимся тоном. Кастрюля была полна клёцок под крышку. «Да нет, все нормально. Вполне вкусно». «А я, папа, две штуки скушала. Хочу торт». «Точно?» «Точно-точно!» «А можно тогда мы тебе оставим кусочек торта, а сами пойдем в кабинет пообщаться?» «Весь торт!» Девочка была непреклонна. «А ты не лопнешь?» — осторожно поинтересовался Салих. «У идущего путем власти нет цели, только путь. И неизвестно, где встретит нас смерть», — произнесла Аврора голосом взрослой женщины. «И это же тортик! Он такими орешками украшен в сахарной глазури и блестящими капельками!» — закончила девочка нормальным голосом. «А нам кусочек оставишь? Маленький!» Рэй взлохматил Авроре волосы. «Я подумаю». У вас есть причины, по которым я должна сохранить торт?» «Юная леди, ваш отец сегодня уезжает», — привлёк внимание к себе Ричард. «Уезжает воевать с чем-то, что вырвалось из-за грани. Он может умереть, и вы будете потом всю оставшуюся жизнь страдать, если он там умрет. А сильнее каленого железа вас будет мучить мысль, что на прощание вы так и не угостили его тортиком». Ричард закончил свой пассаж с таким видом, словно его должны сейчас похвалить. Аврора посмотрела на Ричарда, глаза ее наполнились слезами, подбородок задрожал. «Папочка, пожалуйста, не умирай! Если хочешь, я тебе весь торт отдам!» Девочка выскочила из-за стола и обняла отца за ноги. «Мистер Салих, я вас очень прошу, не позволяйте больше Гринриверу общаться с ребенком. Очень тихо и очень внятно прошипел Морцех. На стенах появилась изморось. «Если будет необходимо, в наборе есть ложкообразный нож, чтобы язык вырезать». «Не переживайте, господин маркиз, в следующий раз просто шею ему сверну». «Но что такого, я сказал? Со мной всегда так разговаривали родители». Недоумевал графёныш, которого взгляд маркиза приморозил к полу. Буквально. «Всё, что нужно, ты сказал», — пробурчал Салих. После чего чуть мягче добавил, сообразив, что Ричард всего лишь копирует своих родителей. «Нельзя воспитывать чувство вины и стыда у детей. Дети восприимчивы и не видят разницы между обстоятельствами и результатом своих поступков». Когда нужно, бывший лейтенант демонстрировал практически эйдетическую память. Сейчас он цитировал книжку по воспитанию. «Если ты говоришь ребенку, что из-за его поведения что-то случается, ребенок всегда верит тебе на слово. Осмысливать такие слова он научится еще не скоро. А представь, если маркиз там действительно погибнет, и Аврора будет уверена многие годы, что он умер из-за нее. Дети эгоцентрики, и, по их мнению, все в этом мире происходит из-за них, в том числе и поведение людей, что их окружают. Так что задача воспитателя и родителя — объяснить ребенку, что не все в его жизни определяется им, что у родителя могут быть трудные дни, или просто так сложились обстоятельства. И сердится он не из-за того, что ребенок кашу не покушал. Так что, господин маркиз, не думаю, что надо убивать Ричарда. Он таким сукиным сыном вырос не на пустом месте. Что взять с дремучего человека?» Лед дополз уже до пояса Гринривера. Салих поглядывал на это дело с профессиональным интересом. «А кто такой сукин сын?» Девочка уже успокоилась и теперь с не меньшим интересом, чем Рэй, смотрела на вмерзающего в лед графёныша. Тот упрямо молчал, хотя орать хотелось все сильнее. «Это так говорят про того, у кого мама собака. Сука — это научное название мамы собаки». О том, что на детские вопросы надо отвечать честно, Рэй прочел в той же книге. «У дяди Ричарда мама собака? Он родился щеночком? Так здорово же! Дядя Ричард, а почему ты решил стать человеком? Ведь щеночком быть так весело! У тебя были хвост и ушки?» Ричард что-то хотел ответить, но под пристальным взглядом осекся. Не было у него уверенности в своих словах. Впрочем, ему и не потребовалось ничего говорить. «Слишком он злобный был для щеночка. Пришлось ему делаться человеком. Хвост отобрали. Видишь, какой он нехороший вырос?» Рэй мягко прививал Авроре навыки анализа. «Зато красивый», — не согласился ребенок. «Дядя Салих, а как собака-мальчик по-научному называется?» «Кобель? А что?» — не уловил подвоха инвалид. «Папа, папа, а если дядя Ричард перестанет быть таким злобным, ему вернут хвост, и он превратится в кобеля?» Маркиз издал странный звук, словно у него что-то застряло в горле. «Дядя Салих, а что надо делать с собачкой, чтобы она стала доброй?» Аврора не стала дожидаться ответа от отца и снова переключила внимание. «Кормить и колотить, если ведет себя плохо». Рэй уткнулся носом в чашку, кусая губы. Он боялся, что новый сервиз тоже не переживет этот вечер. Прошлый выходил довольно болезненно. Желудок Рэя Салиха все же не мог переваривать керамику. «Дядя Салих, а давай Ричарда хорошим сделаем. Ты будешь его колотить? Ты большой и страшный. А я его буду кормить. Он тогда самым хорошим станет». «Договорились. Буду колотить Ричарда за плохое поведение», — пробасил Громила, обмениваясь с маркизом веселыми взглядами. «Хорошо». Аврора слезла с колени отца и обошла стол. Она встала перед Ричардом, раскачиваясь с носка на пятку, явно копируя своего отца. «Дядя Ричард, я приняла сложное решение. Чтобы ты стал хорошим, тебя надо кормить. Бери ложку и кушай торт». «Весь?» Лед истаял, оставив Ричарду мокрые штаны. По крайней мере, Ричард успокаивал себя тем, что мокрыми штаны были именно из-за льда. «По наполовину», — подумав, ответила девочка. «Но прямо сейчас. Ричард, ты не встанешь из-за стола, пока все не скушаешь». «Начинай!» В голосе девочки прорезалось не то, чтобы демоническое, просто стервозное. Ричард с тоской посмотрел на торт и с осуждением на Рея Салиха. Именно он взял в кондитерской самый большой торт, что там нашел, весом в треть пуда.